Что до костюма, ему вода победить не могла, разве только чуток чище сделался. И не намного чище, должен заметить. Прическу я уже описывал. Разрушение хитроумной завивки Марте не грозило, ибо он и завивки не замечалось. «Не дует?» — осведомился я с преувеличенной заботливостью. «Нет, хорошо». Марта помолчала. «Я привезла тебе список, перечень». «Не сомневаюсь. Достань и выкладывай. Нечего доставать». Звучило наизусть, маг велел. Потому явилась в Мексику сама. «Понятно», — вздохнул я. «Тогда выпаливай. Для начала только одно имя. Женщину зовут Лорной, и мы должны забрать ее с калифорнийского ранчо, того секретного. Для всех и каждого Лорна отдыхает после задания, а на деле скрывается и ждет Эрика». «Ладно. Предположим, я умыкнул страдалицу. Что с нею делать? Не знаю». — честно сказала Марта. — Решишь сам, но для начала позвони Маку. Я скривился. — Боги бессмертные! Сколько таинственности! Прямо двор мадридский. Лорна, крепкий орешек, по слухам. Не подчиняется никому и никогда, кроме, конечно, Мака. А с какой, собственно, стати? Женщина вполне может работать независимо. Еще получше мужчины. И подчиняться мужчинам не обязана. — Еще в Сатириконе, — уведомил я назидательно, — встречается фраза о Сатириконе, — переспросила Марта. — Что за журнал? — Это не журнал, — обреченно вздохнул покорный слуга. — Это роман Гая Петрония Арбитра. Древнеримский писатель, кстати, уже умер. — Да, фраза о законе женского подчинения. Марта фыркнула. — Привыкли за тысячи лет верхом на нас кататься. Некоторые, — ответил я, — сами любят садиться на мужчину верхом и совокупляются в этой позе весьма успешно. Марта обожгла меня презрительным взглядом. Считай, что я померла со смеху. Я ухмыльнулся. Прошу любить и жаловать. Существо сие таскает мужские брюки, стрижется едва ли не под ноль, натягивает матросскую тельняшку и толкует о бедных угнетенных женщинах. Сколько, по-твоему, ярдов прошагал бы я по городу, нацепив дамское платье, отрастив длинные волосы, напомадившись, отлакировав ногти, сколько прошел бы любой мужчина? Ярдов 50. А потом очутился бы или у психиатра, или в Кутузке, с пожизненным клеймом гомосексуалиста или гермафродита. Бедолага, пожизненно таскающий за пределами пляжей брючную пару, даже прически длинной завести не рискует. Я, по крайности, не рискую, иначе половина полицейских ринется ему вслед, размахивает дубинками величиной с оглоблю, а женщина разгуливает по Сан-Карлосу в подобном виде, и хоть бы хны, которые же из двух полов притесняют, а, сударыня? Отнюдь неубежденная Марта облила меня свежим потоком безмолвного презрения. Быть может, я не умею убеждать? Следовало переменить пластинку. «Подлинное имя Лорны?» «Подлинное или нет, понятия не имею. Но Лорна представляется как Хелен Холт. Судя по репутации, не думаю, что будем звать ее для краткости просто Нелли», — заметил я. «Опиши. Моего роста, да потоньше. Весит примерно 120 фунтов, около 30 лет. Говорят, красиво, если тебе нравятся костлявые худышки. Волосы каштановые, глаза зеленоватые». Марта искоса поглядела на меня. «Спрашиваешь, всерьез или снова экзаменуешь?» «Всерьез. Понимаешь ли, нас, по возможности, содержат порознь. Или, возможно, меньше рассказывают об остальных, так надежнее. Не знаешь, не выдашь. Под пытками и то сказать нечего. Неудобство, между прочим». Тяжелый наш автомобиль катился к северу со всевозможной быстротой, которую позволяли исполинский двигатель, дурацкая коробка передач и узкая дорога. Мы старательно огибали встречные мексиканские колымаги, на каждой из коих, сообразно местному обычаю, красовалось ими собственное, не дать не взять корабли. Один из водителей, кажется, кое-что отчитал, ибо дизельный свой трактор окрестил Моби Диком. Другой вывел на переднем бампере грузовика багровое «Адьос, амор! Прощай, любовь!» видимо, кровью собственного разбитого сердца. Позавтракали мы в Эрмосильо и достигли границы Соединенных Штатов после полудня. Тут уж пришлось поневоле задержаться, ибо родные и ненаглядные таможенники приветствовали достойных сограждан дотошнейшим обыском.